Глава 5. Когда маг-полицейский ушел, я с облегчением закрыла за ним входную дверь. Такой крупный мужчина, да еще и себе на уме, напрягал соседством. Еще раз выглянув на улицу через стекло, я опустила шторы и, зевая, двинулась в спальню. Остановил меня нож, прижатый к моей лодыжке, и шепот: «Двинешься, перережу сухожилие». Страх накатил волной, руки задрожали, я едва не упала, и меня тут же жестко обхватили за плечи. «Тише, не рим, не пугай девушку». Голос стоящего за спиной был хриплым и усталым, но таким сильным, что у меня по коже пробежали мурашки. «Сильный, очень сильный маг, моя ниточка для такого, капля в море». Из тумбы выбрался другой мужчина, сухой, гибкий, прямые светлые волосы до плеч, ремешком прижатый ко лбу, в руках тот самый кинжал, которым он мне угрожал. От страха я не могла отвести от него взгляд. Маг выпрямился, глянул светлыми глазами, наводящими ужас, а через стук сердца до меня дошло: ведьмак. Вот уж кто все знает про ведьм. Шансов не осталось совсем, в душе поселилось отчаяние. Я зажмурила глаза, почему-то размышляя о том, что свежая волшебная краска сможет впитать всю мою кровь, и я буду лежать на полу очень бледная и чистая, без капли магии. Посмертный выплеск можно погасить или спрятать в артефакт, а в способностях неведомого мага я не сомневалась, от него веяло силой. Легкий хлопок по щеке привел меня в чувство. «Эй, Крит, она совсем отключиться собралась», – недовольно произнес ведьмак, встряхивая меня за плечи. Мое сердце сразу бешено застучало, а во рту появился привкус горечи. «Наверняка меня тоже убьют, как лишнего свидетеля». Но ведь теперь я знаю имена преступников, а это все же связь, пусть легкая и незаметная. Я могу попытаться с ними поговорить, предложить им что-то нужное. Маг, стоящий за моей спиной, поднял меня, как пушинку, легко перенес и прислонил к стене. Я с трудом сглотнула, преодолевая шок, таких силачей я прежде не встречала. Он тоже излучал силу, но иную, более теплую. Я бы предположила, что его стихия – огонь или земля, а вот... Ведьмак наверняка водник или воздушник. Таким холодом от него веяло. Меня поставили за прилавок. Хорошенькое дело. Я и не знала, что боковые тумбы полые внутри. Причем настолько, что в них может спрятаться взрослый мужчина. Но как они пробрались в дом? Великан хмыкнул, привлекая мое внимание, и я перевела взгляд на него, красивый мужчина. Крупный, но подтянутый, и двигается плавно, как опытный боец. Он обратился ко мне. «Рисса, мы не причиним вам вреда. Нам всего лишь нужно убежище на эту ночь. А утром мы постараемся уйти до того, как нас заметят». Мы с ведьмаком фыркнули одновременно и очень недоверчиво. Пока маг оценивал обстановку аптеки, я смогла его разглядеть. Странно, он совсем не походил на городских магов, ухоженных и лощеных. Высокий, широкоплечий, с довольно короткими волосами на голове, но заросший рыжей курчавой бородой. Глаза показались зелеными, но, возможно, это был отсвет моего слабеющего светляка. Одежда мага, как и ведьмака, была грязной, заляпанной нечистотами, а еще потертая, хотя и довольно дорогая. Огромный кинжал на поясе, широкие серебряные браслеты с рунами и пряжки на плечах выдавали в нем боевого мага. Такие редко живут в столице, им платят хорошие деньги за охрану границ и сопровождение караванов. Оба нечаянных гостя производили самое пугающее впечатление. Я могла поверить в то, что они убили члена совета магов простым ножом. Этому великану и вовсе достаточно было пальцем ткнуть. И все же я не чуяла на их аурах следов смерти. Когда человек или маг отнимает чью-то жизнь, в его ауре моментально появляется черный разрыв, напоминающий формой руну «смерть». Замаскировать этот знак в первые сутки после убийства не способен даже архимаг. Значит? Значит, они не убивали члена Совета магов, их просто подставили. Но почему они отказываются предъявить чистую ауру? Скорее всего, потому что их никто не собирается ловить, внезапно поняла я. Их собираются убить. Дышать стало сразу и легко, и сложно. Мужчины, стоящие передо мной, не убийцы. А вот те, кто их ищут... Остановит ли их мое присутствие? Мои мысли прервал ведьмак. «Ванна есть?» Я выпала из задумчивости, посмотрела ему в глаза, уже почти спокойно, и кивнула. Наверху обычная в лаборатории с замкнутым контуром. Мужчины переглянулись, и я этот безмолвный разговор прекрасно поняла. Они маги и знают, что их может обнаружить нюхач, магическое создание, способное выделить запах или ауру конкретного человека среди целого города. Правда, нюхача нужно создавать под каждого преступника, и при этом нужно иметь его запах или отпечаток ауры. Но маги, как и ведьмаки, сдают отпечатки в академии как раз перед выпуском. Ванна с замкнутым контуром предназначалась для нагрева или охлаждения опасных зелий. Поэтому вся вода из нее поступала в специальный маг-фильтр и возвращалась в систему. Фильтры сдавались в академию или в другую маг-школу для уничтожения. Купание в такой ванне, конечно, не слишком приятно, зато ни одна частичка запаха не уйдет в канализацию. Пришлось вести незваных гостей в лабораторию и радоваться, что окна там закрыты плотными шторами и магическими экранами. Маг проверил контур ванны, пощелкал камушками нагрева и наполнения, потом огляделся. Мыло есть? В моей лаборатории всегда было мыло. Я еще раз посмотрела на мужчин, решила, что нет смысла переводить на них дорогое омолаживающее средство с лепестками розы, и вручила великану брусок ранозаживляющего, очищающего и без запаха. Он покрутил его в руке, подозрительно на меня посмотрел и уточнил, как догадалась. Я присела на рабочую скамеечку, ноги от стресса держали плохо и пожала плечами. Вы убегали в темноте, наверняка что-то где-то поцарапали. Маг хмыкнул и расстегнул потертый кожаный камзол. Я не удержалась и присвистнула. А ведьмак выругался, и его светлые глаза совсем побелели. «Какого черта, Крит?» – зашипел он. «Тише, Нир!» – прогудел маг, и я поняла, что его голос так низок, потому что он сдерживает боль. «Не пугай нашу добрую хозяйку. Думаю, ее мыло поможет». Я мотнула головой. «Не поможет. Оно только затянет кожу, но сначала рану нужно вычистить и, возможно, зашить. Ты лекарка?» Ведьмак покосился на меня и еще раз обвел взглядом лабораторию. «Да». «И не пользуешься силами?» Удивление в голосе было явным. «Не пользуюсь». Я расстроилась, даже страх не помешал. Этот вопрос меня всегда раздражал. «Лекарки не магички». А работать я могу и на крупицах бытовой магии, доступной каждому носителю дара. «Зашьешь?» – примирительно спросил Нерим. «Нужно взять кое-что в аптеке, здесь шовного материала нет», – согласно выдохнула я. «Идем». Под конвоем ведьмака я прошла в аптеку и взяла все, что было нужно. Он совал нос в каждый пакетик и даже слегка чаровал над тем, чего не знал или не понимал. Я относилась к этому спокойно, мне хотелось выжить и не потерять дар, а все остальное – мелочи. Хотя где-то внутри зудело девчоночье желание подсунуть ему пакетик с порошком блестяники, чтобы полюбоваться на его сверкающий блестками нос, а еще у меня в запасах есть синь-трава и перечная соль. К счастью, благоразумие, как всегда, одержало верх, слишком долго я прожила обычным человеком и научилась держать себя в руках. Что необычно для бурных эмоциональных ведьм. Когда мы с ведьмаком вернулись в лабораторию, маг уже сидел в ванной и аккуратно смывал водой грязь. Выглядел он очень впечатляюще, мне отчего-то хотелось смотреть и смотреть на его широченные плечи, рельефную спину. Скрывая свой неожиданный интерес, я подошла к столу и принялась готовить необходимое. Антисептик, нитки, иглу, заживляющую мазь, очищающий отвар и мягкую ткань для повязки. Маг быстро вымылся, потом встал из большого медного корыта, не стесняясь своей наготы. А я поняла, почему он был так спокоен. Шрамов на его теле хватало самых разнообразных. Некоторые напоминали раны от зубов, другие были нанесены холодным оружием, но самые страшные, темные, извилистые, явно были оставлены магией. Мне, живущей в спокойном городе, было даже страшно представить, где пришлось побывать, чтобы заработать такие отметины. Наверное, мужчина ждал от меня какой-то реакции на свое обнаженное тело, но я уже взяла себя в руки и потому спокойно сказала в пространство. «Чем живое удобнее мертвого?» И сама же ответила. «Тем, что само приходит на перевязку». Академическая шутка разрядила напряжение и заодно показала гостям, что я не дремучая ведьма из потрепанной избы, а профессиональный травник с дипломом. Пока я чистила и зашивала рану, стараясь не подавать виду, как волнуется и быстро струится по жилам моя кровь, вода в ванне обновилась, и в нее забрался ведьмак. Он был более сухощавым, да и ростом значительно ниже, но двигался с такой плавной грацией, что мне хотелось взять его за руку и убедиться, что он из плоти и крови, а не из ртути или зачарованного серебра. Окончив штопку, я предложила магу: «Вам надо поесть, чтобы восполнить потерю крови. Где вам удобнее расположиться? Тут или наверху? Там есть пустые комнаты». «Тут», – хором сказали они. Я и не сомневалась, радуясь своей предусмотрительности, а также своевременной покупке и подпитке амулетов. На этот раз в другие помещения со мной ходил маг. Он не стал надевать грязную одежду, спокойно закинув ее в стерилизатор. Я мысленно восхитилась его силе. Зачаровать одежду для такой обработки мог только очень сильный или особенно искусный маг. Впрочем, такую одежду могла изготовить ведьма, но они редко занимались столь хлопотным делом. Магический автоклав был необходимой частью лаборатории, и я стерилизовала в нем колбы, фильтры, рабочие фартуки и перчатки, но никогда не использовала для кипячения и обработки обычных тканей. Вместо штанов и рубахи незваный гость натянул лабораторный фартук, сшитый из плотной ткани и очень широкий. Ткань спокойно обернулась вокруг его бедер, скрыв наготу, но оставляя для любования широкую спину. Я отвела глаза. Почему-то вид красивой мужской спины волновал меня даже больше полной обнаженности. На кухне было почти пусто. Экономка должна была прийти завтра и закупить все необходимое на рынке. И все же в холодильном ящике нашлись яйца, колбаса, хлеб, сыр и помидоры. Мак с довольным ворчанием сгреб все, а потом прихватил еще и бутыль настойки, которой муж экономки лечил свои больные ноги. «Оставьте», – попросила я, – «пропажу этой бутылки заметят. В лаборатории есть спиртовые настойки и водка для компрессов». Мак не стал возражать и водрузил бутыль на место. Кроме еды, я прихватила из кладовой несколько одеял. В лаборатории был топчан, ведь некоторые зелья готовились долго, и порой я подремывала рядом с перегонным кубом или охлаждающимися пробирками, чтобы не упустить результат. Когда мы вернулись в лабораторию, ведьмак уже вымылся и сидел на топчане, кутаясь в одеяло. Его одежда ждала своей очереди у стерилизатора. Я тотчас подумала, откуда и как они убегали, если умудрились испачкать и порвать одежду, выдерживающую маг-обработку. Видимо, я произнесла это вслух, потому что мужчины переглянулись, и ведьмак нехотя ответил. Уходили по канализации. Я прикрыла рот ладонью, чтобы не ахнуть. Городская канализация столицы имела дурную славу. Поговаривали, что там водятся чудовища, попавшие в подземные катакомбы после экспериментов магов древних времен. Кто же эти двое, если сумели пройти там и выжить? Только головой покачала в удивлении, но мужчины мою реакцию заметили, переглянулись и усмехнулись. Точно напарники или давно служат вместе. Так чувствовать друг друга даже маги без подготовки не могут. Отложив одеяло, я принялась готовить стол, выложив продукты из корзинки на большой лабораторный поднос. Придвинув к топчану широкий лабораторный табурет, я застелила его чистой салфеткой, расставила блюда для приготовления постилок, разложила снеть, налила чистую воду в чашки для плесени, подумала и добавила две мензурки под лечебные спиртовые настойки. Мужчины ели быстро, жадно, но аккуратно и даже красиво. Ведьмак быстро нарезал все своим кинжалом на тонкие полоски и брал то одно, то другое, накалывая на лезвие. Маг выбрал изрядный ломоть хлеба, сложил все на него в удивительный натюрморт, а потом откусил сразу половину. Я не отставала. Стресс и перебитый сон так нагрузили организм, что он требовал энергии, пусть даже такой приземленной. Много пить мужчины не стали, но по мензурке настойки лимонника приняли как лекарство. Лишнее волнение никому не приносит пользы, а магам с их сверхчувствительностью и эмоциональностью стресс может очень серьезно навредить. Я же накапала себе доброй мамочки, успокоительного по семейному рецепту, которое часто покупали молодые матери, устающие от проделок своих сорванцов. Ведьмак потянул носом, когда я отсчитывала капли, оценил запах трав и одобрительно кивнул. «Эту настойку готовила моя бабуля». Большая мастерица по части успокоительных зелий. И минут через пять мне стало все равно, что рядом со мной сидят сильные маги и накалывают мясо на узкие лезвия посеребренных стилетов.